Часть девятая. Как перестать быть жертвой? Марина Берковская. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Корреспондент. В чем особенность людей, которые склонны становиться жертвой? Уважительные причины виктимности – это семейные родовые сценарии. Особенности функционирования нервной системы, предшествующий, особенно детский, неосознанный опыт. К уважительным можно отнести и ряд других причин, лежащих глубоко в подсознании. Легкомыслие или, наоборот, чрезмерную боязливость, а также физическую несостоятельность. Причиной физического бессилия может стать обычная слабость, нетренированность, неосторожность. К неуважительным причинам того, что человек становится жертвой, можно отнести стремление к получению так называемых вторичных выгод. Действует это так. Вначале, чтобы пережить этот тяжелый период, он включает защитный механизм и начинает себя жалеть. «Бедный я, бедный! Полежу-ка я, побитый, еще немножко». Возможно, вначале он пытается самостоятельно встать, но у него не хватает на это сил. Но в дальнейшем он увлекается жалостью к себе. Начинается узаконивание того, что вот я маленький, несчастненький и побитый, которого все должны жалеть только потому, что они взрослые и сильные, а он маленький. И человек, увлеченный жалостью к себе, пропускает момент, когда пора вставать. Очень уж приятно быть маленьким. И если кто-нибудь тебя не жалеет, то это не потому, что тебя не за что жалеть, а потому, что он плохой, маленького не жалеет. А дальше на это уже наслаивается столько материальных благ, что он уже и не хочет выходить из такого приятного состояния. Поэтому необходимо задать себе вопрос: хочу ли я быть жертвой со всеми вытекающими вторичными материальными и нематериальными выгодами? Или же я хочу лишиться этих выгод и заработать их каким-то другим путем, чтобы стать достойным человеком? Достойным творением Божьим. Корреспондент. Возможно, во многих случаях человек просто не знает о том, что у него на самом деле есть скрытые силы. Часто человек даже не знает о том, что с ним происходит. На первом этапе ему следует просто попытаться обдумать ситуацию и рассказать о своей проблеме. И если это поможет, то значит, у него просто не было опыта или знаний, чтобы самостоятельно справиться с ней. Обдумывание и осознание ситуации помогает практически всегда. Однако не следует ожидать, что после этого проблема сразу исчезает. Человеку станет легче, и часть того, что должен делать профессиональный психолог, сделается самим пострадавшим. Корреспондент. Как надо работать над собой? Как измениться, чтобы перестать быть жертвой? Прежде всего, надо спросить себя, хочу ли я нести полную взрослую ответственность за свою жизнь, разделяя ее только с Богом? Если ответ положительный, то вперед! В книге Курта Воннегута, который ссылается на восточных мудрецов, есть замечательная фраза: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, что я не могу изменить. Мужество – изменить то, что я могу изменить. И мудрость – всегда отличать одно от другого». Промысел Божий – это не всегда то, чего мы хотим. Честное слово, Господь знает свой промысел гораздо лучше, чем вы. Поэтому, если вы считаете так, а происходит по-другому, не надо вопить, что Господь не прав. Я ему, то есть Богу, велела сделать так, а он не сделал. Даже мама не всегда делает то, что ребенок считает правильным, хотя при этом он может на нее обидеться. Если ребенок хочет пятую порцию мороженого, мама не обязана давать его. Она делает это, потому что знает, что у ребенка будет болеть живот. Но сам ребенок при этом вопит, что его обидели. Корреспондент, то есть надо стать взрослым? Виктимный человек – это тот, кто пытается остаться в детстве. Для того, чтобы стать нормальным человеком, надо взять ответственность за свою жизнь, потеряв при этом привилегии ребенка. Корреспондент, о каких привилегиях идет речь? Прежде всего, речь идет о переложении ответственности на чужие плечи. То есть человек отказывается решать что-либо самостоятельно и таким образом слагает с себя ответственность. Все решают, кроме меня. Я не виновен по определению. Я хороший, а они плохие. Если они делают так, как для меня хорошо и правильно, они хорошие, и я хороший, потому что меня любят. Если они не делают то, что я считаю для себя правильным, они плохие, а я хороший. А если при этом такой человек решает по-детски взять эту иррациональную вину на себя и впадает в другую крайность, «Ой, я во всем виноват», то взрослые тут же прибегают к нему и умиляются тому, какой он хороший, и убеждают его, что он на самом деле ни в чем не виноват. Такая позиция очень выгодна. Такое поведение характерно для ребенка, который всю вину сваливает на окружающий мир или берет ее на себя. Это происходит, потому что у него еще не установились объектные отношения. Это ребенок до 3 лет, у которого я, мама и мир пока еще одно и то же. Следует научиться отличать то, что принадлежит тебе, от того, что принадлежит Богу. Надо отказаться от инфантильного эгоцентризма. Я пуп земли, и если что-то в мире происходит, хорошее или плохое, то это, безусловно, из-за меня. Если мама пришла с работы не в духе, ребенок начинает думать, что он – причина ее плохого настроения. Мама пришла хмурая, значит, я плохо себя вел. Да нет, надо понимать, что мама пришла хмурая, потому что у нее был скандал на работе. И ты тут вообще ни при чем. Понимание того, что ребенок далеко не всегда влияет на жизнь своей мамы, определяет взрослость маленького человека. Он должен понимать, что окружающие его люди тоже имеют право на реакции, обусловленные их состоянием, проблемами и психикой. Корреспондент, как избавиться от инфантильности? Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалу. Но прежде всего, человек должен сделать волевое усилие, посмотреть на себя в зеркало и осознать то, что он уже взрослый. В дальнейшем ему следует научиться узнавать эти привычные реакции. «Мне все должны», «Меня все спасут» или «Мне никто не поможет, лучше я помру». Достаточно просто осознать, что все эти реакции родом из детства, и оставить их там с помощью волевого усилия. А затем надо выяснить, нравится ли вам быть безотказным ребенком, которого взрослые бьют или целуют в зависимости от своего настроения. Или же вам нравится быть взрослым, который несет ответственность за себя и разделяет ее только с Богом. Человеку, который выбрал второй вариант, в дальнейшем придется смириться с тем, что за этим последует куча сложностей, потому что ему придется признать в окружающих не родителей и не детей, а равных себе взрослых, у которых тоже есть свои проблемы, свои представления, свое пространство, свой невроз и свой гастрит. Ему придется понять то, что не все, что происходит в этом мире, связано только с ним. Человек, который это осознал, прежде чем обидеться на начальника, подумает: «Чего же это он так на меня орет? Наверное, с утра гастрит разыгрался». И все. После этого уже не захочется на него обижаться, потому что он тоже человек, и у него такие проблемы. Корреспондент, мы рассмотрели одну из причин виктимности – инфантильность. Есть ли другие причины того, что человек ощущает себя жертвой? Можно назвать еще две причины. Первая – страх, вторая – нарушенность личных границ. Корреспондент, в чем причина страха? Есть рациональный, правильный страх, который выполняет функцию защиты. Если вы осознаете, чего именно вы боитесь и почему вы этого боитесь, вы обязательно сможете сделать все для того, чтобы не влипнуть в неприятную историю. С рациональным страхом бороться не надо. Ему надо регулярно кланяться и говорить: «Спасибо, страх, за то, что вовремя предупредил меня об опасности». Иррациональный, невротический страх – это генерализированная тревога, когда человек боится буквально всего. Или в силу какого-то предшествующего неосознанного опыта боится того, чего не надо бояться. Источники этого страха могут лежать как в собственном опыте этого человека, который в силу каких-либо причин он не помнит, в опыте его младенчества и даже в опыте его мамы или предшествующих поколений. Причиной его может быть, например, травма младенчества, которую человек не запомнил. Это может быть и травма беременности. Американская, а также вся восточная медицина совершенно справедливо начинает отсчет возраста человека от его зачатия. Так что причиной страха вполне может стать травма, пережитая в период беременности или даже в предыдущих поколениях. Тот, кто испытывает страх, всегда очень напряжен, потому что тело реагирует на травму, хотя эту травму, может быть, получил не он, а его прадедушка. Когда человек охвачен приступом генерализированной тревоги, он всего боится. Естественно, что когда появляется что-то тревожное, он начинает бояться еще больше. Тело испуганного человека реагирует, и он во всех смыслах становится менее гибким. Поэтому в ситуации, где нетравмированный человек проскочит, он обязательно влипнет. На ситуацию также подействует запах страха, в кавычках, который заставляет насильников нападать, собак кусать, а милиционеров проверять документы. Страх притягивает неприятности. Палач чувствует жертву, поэтому насильник всегда выбирает того, кто боится. Корреспондент, а можно ли побороть страх? Говорят, что смел не тот, кто ничего не боится, а тот, кто действует, несмотря на свой страх. Правильно. Надо разрешить себе все негативные эмоции в уверенности, что они тебя не разрушат, и найти правду в этих негативных эмоциях. Найти то, чего ты на самом деле боишься. Бойся и делай. Не давай неосознанному страху разрастаться, потому что он действительно может захватить весь твой мир. Корреспондент, можно ли победить страх? Да, можно. Как только человек определит, рационален его страх или нет, как только он выявит причину страха и то, что за ним стоит, страху станет скучно, и он уйдет. Человек также может победить в том случае, если он осознает свою силу, которая поможет ему перенести этот страх и не рассыпаться. В любой ситуации надо помнить о том, что проблемы даются нам не просто так, а с определенной целью. Боль, страх – это реакции организма, который говорит, что он будет дергать нас до тех пор, пока мы не поймем его. В случае с иррациональным страхом надо, во-первых, попытаться понять, чего именно мы боимся. Во-вторых, попробовать прожить и довести до логического конца ситуацию, в которую мы боимся попасть. Пройдя через все это, мы выйдем за границу страха. Это поможет выявить скрытое желание, которое лежит за пределами нашей боязни, или поможет понять, что в ситуации, попасть в которую мы боялись, вообще нет ничего страшного. И главное, надо все время напоминать себе, что поскольку ты ходишь, разговариваешь и вообще ты совершенно нормальный и замечательный человек, поэтому у тебя достаточно сил, чтобы перенести страх. Кроме того, следует помнить о том, что мысль материальна. С нами случается то, чего мы боимся. Когда человек все время боится, он подстраивает свою жизнь под определенный сценарий. Он сознательно формирует ситуацию, в которой с ним случается именно то, чего он боится. Корреспондент. Почему человек стремится попасть в неприятную для него ситуацию снова и снова? Человек, переживший травму, постоянно пытается смоделировать пережитую ситуацию, снова попасть в нее. Это происходит потому, что он обычно запоминает незаконченное действие лучше, чем законченное. И эта незаконченность, как заноза в его психике, все время дергает человека. Ну давай же, закончи, переживи это. Как известно, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Кстати, у многих женщин, переживших изнасилование, на всю жизнь остается стремление к экстремальному сексу и попаданию в щекотливые ситуации. Это происходит не потому, что они стали развратными, а потому, что они упорно пытаются еще раз прожить и завершить ситуацию. Им надо не бродить по парку, нарываясь на насильников, а идти к хорошему психотерапевту, так как только он поможет завершить эту ситуацию в безопасной психотерапевтической обстановке. Корреспондент. Человек, добившийся своего, в кавычках, нередко испытывает облегчение. Например, у меня была знакомая, которая всегда боялась попасть в аварию. Потом она на самом деле попала в аварию и после этого перестала испытывать страх. В этой связи мне хочется вспомнить героя одного известного фильма. Опытного психолога, работающего с пациентом, который боится авиакатастроф. Во время сеанса он попросил его представить перелет. Вот ты садишься в самолет, расслабляешься, тебе приносят конфетку, ты летишь. Далее он стал нагнетать обстановку. Самолет завибрировал, и, наконец, произошла катастрофа. После испытанного шока этот пациент поднялся с кресла и признался, что ему стало гораздо легче. Таким образом, после прохождения через самое страшное, катастрофу, он испытал облегчение. В данном случае важна эмоция прохождения, осознание того, что самое страшное уже позади. Человек прошел через катастрофу, но не остался в ней, а вернулся назад. Поэтому, поняв, чего конкретно мы боимся, нужно представить, что самое худшее уже произошло. Просто представьте, что это уже произошло. И что? страшнее смерти ничего не будет. Скорее всего, мы просто поймем, что уже перестали бояться, потому что самое худшее осталось позади. Очень хорошо, если человек искренне может молиться, причем знает слова молитвы. Они очень правильно выстроены, и с их помощью можно пройти через самые страшные проблемы. Корреспондент. Как известно, страх часто связан с агрессией. Кого мы боимся, того и ненавидим. Что же первично, страх или агрессия? Во всех случаях, когда агрессия связана со страхом, первичен страх, который затем переходит в агрессию. Кстати, это тот самый случай, когда за страхом скрывается желание. Я действительно так боюсь, что уже ненавижу того, кого я боюсь. И ненавижу себя за этот страх. И этот человек идет и нападает на милиционера, потому что он ждет, что тот нападет первым. Он нападает на него, потому что измучен страхом и ждать больше не может. Пойду, дам ему в морду, стану преступником, и тогда успокоюсь. Это попытка завершить ситуацию, пусть даже таким способом. А лучше завершить эту ситуацию внутри себя. Самолет разбился. Я уже умер. И как ты теперь себя чувствуешь? Корреспондент. Еще одной причиной того, что человек становится жертвой, являются его нарушенные личные границы. Что такое личные границы? Это то пространство, которое принадлежит только мне. Свобода моего кулака кончается там, где начинается твое лицо. Личные границы могут быть слишком мягкими или слишком жесткими. И то, и другое делает человека виктимным. Слишком мягкими и слишком проницаемыми границами он не останавливает вовремя воздействие извне. Он допускает его в себя. Он не знает, что надо отбиваться, или боится отбиваться, или вообще не замечает, что его уже бьют. А человек со слишком жесткими границами, наоборот, провоцирует агрессию в других. Нарушение личных границ – это последствия травмы, причем очень давней. А может быть, этого человека просто неправильно воспитывали. Возможно, в его жизни произошли какие-то события, которые нарушили его пространство. Он может не помнить этих событий, потому что был маленький в то время. Или это могло случиться вообще до его рождения. Корреспондент, можно ли восстановить эти границы? И в этом случае лучше всего обратиться за помощью к профессионалу. Что можно сделать самостоятельно? Если мы говорим о ситуации, когда нарушение не достигло серьезных болезненных границ, то надо вспомнить, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому мы должны ценить и себя, и других. Значит, не надо махать кулаками самому, и не надо позволять делать это другим. И если я замечу кулак, который тянется к моему лицу, и буду точно знать, что дальше он тянуться не должен, то я предупрежу тебя, что бить не надо. Либо ты сам перестанешь бить, потому что узнаешь, где мои границы. А если ты продолжаешь бить, то я получаю полное право врезать тебе в ответ. Потому что, опять-таки, я понимаю и сочувствую тебе ровно до того момента, пока ты не внедряешься в мое пространство и не начинаешь меня разрушать. Корреспондент. Личные границы как-то связаны с чувством собственного достоинства? Чувство собственного достоинства – это и есть восприятие себя как личности, созданной по образу и подобию Божьему. Это чувство не дозволяет проламывать границы других людей и сигнализирует, когда другие нарушают наши границы. Надо уметь признавать свое достоинство, а также достоинство других людей. Корреспондент. Итак, мы выявили три основные причины виктимности. Инфантильность, страх и нарушение личных границ. Если человек проработал все эти направления, то какого результата он может ожидать? Есть ли гарантия того, что он никогда не станет жертвой насилия? Нет. Насилие может произойти снова. Есть вещи, которые от нас не зависят. Например, проблемы насильника. У него могут быть большие проблемы с мамой. И вы можете ему только посочувствовать, но помочь ничем не можете. Ситуация, промысел Божий, протуберанцы на солнце – все это от вас не зависит. Но, тем не менее, вы можете сделать все, чтобы свести к минимуму возможность насилия. А если оно вдруг все-таки произошло, то вы сможете выйти из сложной ситуации с минимальными потерями. Марина Берковская, психолог.